Солнечный остров скрылся в туман, замков воздушных. Девушка, буфет здесь есть? Не носит земля. А я не знаю. Ты или я? Разрешите пригласить вас потанцевать? Все очень просто. Меня? Ага. Пожалуйста. Нет гор золотых. Нет буфета здесь, наверное. А я не знаю, я здесь в первый раз. Нет райской птицы. Мать честная, председатель нашего мискома пришел. Теперь целый вечер с ним придется танцевать. Извини, дружище. Разрешите? Занято, дядя. Это белый танец. Дамы приглашают кавалера. А ты сам дама, что ли? А вот это уже мое дело. Персональное. Козел ты, а не дама. Что? Прекрасная погода, не правда ли? Вера одна. Кто-то успеет. Ладно. Потом поговорим. Ты или я? На танцполе в центре круга смотришь в глаза, целуешь в губы. Таю от твоей любви, от твоей любви. Убей меня и оживи, раны заживи. Это энергичный танец. Губы сладкие, как десерт. О тебе мои песни все. Прошу же, останься, останься. Либо любовь, либо секс. Хочешь нежно, хочешь грубо. Хочешь, уйдем сейчас из клуба. Даю от твоей любви, от твоей любви. Убей меня и оживи, раны заживи. Губы сладкие, как десерт, о тебе мои песни все. Прошу же, останься, останься. Либо любовь, либо секс. Я сейчас. Мне нужно позвонить. По-маленькому. Телефон. Стой, дядя. Поговорить надо. Прием окончен. Что, испугался? Кто я? Тебя? А пошли. Пошли. Сладкий, как десерт, о тебе мои песни все. Прошу же, останься, останься. Либо любовь, либо секс. Губы сладкие, как десерт, о тебе мои песни все. Прошу же, останься, останься. Либо секс. Либо любовь, либо секс. Sex.